Краснокрылые драконы. Пещера находилась высоко в Красных горах, на острове Эдем. «Это один из драконьих островов», — сказал Жак. «Здесь очень мало людей, и они не жалуют чужаков. Надо по возможности обходить их стороной». Наравирала приземлилась на выступ скалы. «Отсюда до пещеры час ходьбы. Драконы учуют меня, если я подлечу ближе, поэтому не стану рисковать и набиваться на разговор». «За исключением меня», — заявил Жак и поклонился, галантно изогнув хвост. «Пожалуй, Кристофер, мы можем назвать мою биографию Джакулус Жак, лучший друг всего живого». «Благодарю, мой маленький товарищ», — ответила Сфинкс. «Но драконы из этой пещеры подобны боевым кораблям, и их очень много, поэтому я обожду вас здесь». И Наравирала, усевшись на скале, проводила взглядом друзей, которые направились вверх по горной тропе. Хвост сфинкса нервно подергивался, и каждый мускул был напряжен до предела. Взволнованные друзья шли очень быстрым шагом, почти бежали. Аня представляла, как подъезжает к замку верхом на самом крупном драконе, и все вокруг валятся на землю от ужаса. Она уже видела в мыслях, как Саркани сжигает ее дядю, освобождая трон. Потом Саркани принесет Ане тюремщика вместе с ключами, и она отопрет темницу и бросится в объятия к папе, и они оба будут в безопасности. Наверное, Кристофер понял что-то по ее лицу, потому что попросил. «Расскажи мне про своего папу. Какой он?» Она принялась рассказывать, изливая свою любовь в словах, и от этого почувствовала себя гораздо сильнее и увереннее. «Он высокий и смешной. Люди считают его некрасивым, но я с этим не согласна. Еще папа умный. Он умеет скрещивать растения. Например, кровохлебку, которая останавливает кровотечение, с красным нарциссом, сбивающим жар. Он вырастил особые яблоки. Если съешь одно такое яблоко, сможешь насвистывать, как соловей. Папа не похож на других людей из замка». «Не похож чем?» Аня задумалась, подбирая слова. «В замке все постоянно говорят и думают про власть. Я слышала, у кого есть власть, у кого она была, кто ее получит. Они говорили, у него есть доступ к уху короля». «К уху короля?» «Да, знаю, это звучит странно. Как будто кто-то может завладеть частью короля». «И еще деньги. Придворные все время говорят про золото. А папа сказал мне, начни поклоняться золоту, и тебе никогда не будет его хватать. Всю жизнь ты будешь злиться, чувствовать себя испуганной и слабой». Папа объяснил, что любить то, чего всегда не хватает, это ужасное проклятие. Аня подняла с земли камушек, кинула его вверх по склону и проследила, как он скатился вниз. Такая скучища эти разговоры про деньги. Еще скучнее были домашние задания. Она попыталась найти подходящие слова, чтобы объяснить. «Скучные до смерти». «Но все эти придворные... Когда-нибудь ты будешь ими править? Ты ведь станешь королевой?» Аня передернула плечами, посмотрела на кисти своих рук, исцарапанные гаганами, на рваный шелк платья. «Наверное, стану». Подъем становился все круче, и теперь ребятам приходилось не столько идти, сколько карабкаться. Ботинки стерли ноги, но Аня старалась не показывать, что ей больно, иначе Галлия заставила бы ее остановиться. Жак соскочил с плеча Кристофера и кружил над их головами. «Уже скоро!» — воскликнул дракончик. «Они здесь! Я их чую!» Наконец перед ними возникла широкая и плоская равнина из красного камня, обрамленная кое-где скалами, поросшая мхом и душистым кустарником. Вдали медленно брело стадо косматых диких коров, а среди скал темнел вход в пещеру. «Пошли!» — крикнула Аня и кинулась бегом. Кристофер помчался за ней. Им оставалось пробежать всего около 3 метра, когда тьма в пещере внезапно ожила. Наружу высунулась огромная голова и издала пронзительный вопль отчаяния и боли, а затем в небо взвилось пламя. Столбы огня вздымались снова и снова на много метров. Они были высокими, как замковые башни. Аня ничком упала на землю на твердые камни. Потом приподнялась, ища взглядом Ку, и летящие во все стороны искры опалили ей лицо и волосы. Успел ли малыш улететь? Воздух покраснел от огня, почернел от дыма. «Ку!» «Вот он!» — крикнула Галлия. «На осыпи!» Аня схватила птенца и, сунув в карман, отскочила от струи дыма. «Стой! Остановись! Мы пришли как друзья!» — выкрикивал Жак на всех языках, какие только знал. Но большой дракон не останавливался. Он плевался огнем под самыми странными непредсказуемыми углами, без предупреждения, без смысла, крутя головой во все стороны. «Это не Саркани!» — воскликнул Жак. «Это самый младший член стаи! Братец, придержи огонь!» Дракончик попытался подлететь ближе, но большой дракон не слышал ничего, кроме собственного рева. «Почему он не видит Жака?» — крикнула Аня. Голова мигом повернулась на звук ее голоса, и тогда она поняла. Дракон был слеп. Его глаза были затянуты плотной красной пленкой. Вот почему он бессмысленно вертел головой, выстреливая пламенем в любой незнакомый запах, звук, движение. «Уходим!» — сказала Галли. «Уходим отсюда немедленно!» Но Аня уже подметила, что все-таки дракон поджигал не все подряд. У них на глазах маленькое стадо поросших шерстью коровок прошло в пещеру практически под ногами дракона, и он их не тронул. «Жак!» — удивленно спросила девочка. «Неужели драконы держат коров?» «Они их не держат», — ответил Жак. «Это пещерные коровы. Драконы позволяют им бродить туда-сюда, спать в пещере, ходить на водопой. Но иногда в качестве платы за гостеприимство съедают одно-другое животное». «Так что будем делать?» — спросил Кристофер. Анино сердце забилось сильнее. Ее вдруг охватил азарт. «А почему бы и нет? А что такого? Авось как-нибудь...» «Скажи, Жак, а сарка не в пещере?» «Судя по запаху, да». «Значит, если нам удастся туда пробраться, если получится пройти мимо этого дракона, мы сможем поговорить с ней». «Как?» — нетерпеливо каркнула Галлия. «Как ты проберешься? Говорю тебе, это безумие». «Кажется, я знаю, как», — сказал Кристофер. «Я читал в Иноземье одну книжку, и там описывается способ». Он коротко пересказал содержание, и Аня кивнула. «Да, у нас тоже есть эта книжка». «Одиссея?» «Ну, у нас она по-другому называется, но история та же самая. Мы называем ее просто «Путешествие». И знаешь, ведь все это происходило у нас. Одиссей путешествовал по архипелагу».